преподобного Сергия, что в Крапивках, близ Петровки, в Крапивнинском переулке. Когда построено, неизвестно. Пределы усекновения главы Иоанна Предтечи и святого Николая Чудотворца.